Мы медленно пошли к церкви, где нас ждали лошади. Марина Павловна ушла вперед. Всю обратную дорогу мы молчали. Только Трофим сказал: «Тысячи лет живут люди, а до добра не докумекались. Странное дело». После похорон поводыря в усадьбу Севрюков вселилась тревога. Вечером двери запирали на железные засовы. Каждую ночь Севрюк со студентом вставали и обходили усадьбу. Они брали с собой заряженные ружья. Однажды ночью в лесу загорелся костер. Он горел до рассвета. Утром Трофим рассказал, что у костра ночевал неизвестный человек. «Надо думать, гоновец, — добавил он, — ходит кругом, как волки». Днем после этого в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза его смотрели хмуро и цепко. Парень попросил напиться. Марина Павловна вынесла ему кувшин молока и краюху хлеба. Парень жадно выпил молоко и сказал: «Смелые господа, не страшитесь жить в таком месте?» «Нас никто не тронет», — ответила Марина Павловна. «Это почему?» — усмехнулся парень. «Мы никому не делаем плохого». «Со стороны виднее», — загадочно ответил парень и ушел. Поэтому Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день Севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял с собой меня. Мы должны были вернуться в тот же день к вечеру. Мне понравилась эта поездка по безлюдному краю. Дорога шла среди болот, по песчаным буграм, поросшим низким сосновым лесом. Песок все время сыпался тонкими струйками с колес. Через дорогу переползали ужи. Было знойно, и потому хорошо видно, как над болотами мреет нагретый воздух. В местечке, по заросшим мхом крышам еврейских домов, ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколочена над входом в синагогу. На площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты, драгуны лениво пели. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены? Наши жены пушки заряжены, вот где наши жены». Драгунский офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный хлебный квас. Мы ходили по магазинам, склепам. В них было темно и прохладно. Голуби склевывали зерна с десятичных весов. Евреи-торговцы в черных лоснящихся картузах жаловались, что торговать нет резона, потому что весь барыш идет на угощение исправника. Они рассказали, что третьего дня Андрей Гон налетел на соседний фольварк и угнал четверку хороших лошадей. В одном из склепов нас напоили чаем. Он попахивал керосином. К чаю подали розовый постный сахар. Мы запоздали. Когда мы выехали из местечка, Севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом. Тучи слепней висели над конскими крупами, непрерывно свистели жидкие конские хвосты. С юга заходила гроза, болота почернели, начал налетать ветер. Он трепал листву и нес запах воды, мигали молнии, земля вдалеке громыхала. «Придется свернуть в корчму на Брагинке», — сказал Севрюк. «Там заночуем. Завозились мы в местечке». Мы свернули на едва заметную лесную дорогу. Телегу било по корням. Начало быстро темнеть. Лес поредел. В лицо дохнуло сыростью, и мы подъехали к черной корчме. Она стояла на самом берегу Брагинки под ивами.

Чего им делается? Голоса снова затихли. Я зашевелился. Севрюк тронул меня за руку. Из корчмы вышли еще несколько человек. «Я на Чернобыль, да на Овруч буду с Кузьмой подаваться», — сказал знакомый голос. «Может, знайду под Чернобылем поводыря? Там народ голодует!» Это говорил тот слепец, что пел в погонном над могилой поводыря. Снова стало тихо. У меня колотилось сердце. Мне казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал тихий возглас. Занялось. Нищие зашевелились. — Ну, братья, — сказал хриплый, — помолимся Господу, да и в дорогу. — Отче наш, иже еси на небесах, — вполголоса запели нищие, — да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Нищие поднялись и пошли. — О чем они говорили? — спросил я Севрюка. — Не знаю, — ответил он. — Пойду покурю подальше от сена. Он встал и вышел из-под навеса. — Что такое? — сказал он, удивленный, из темноты. — Идите-ка сюда. Я вскочил. За черной брагинкой, за зарослями верболоза дымилось и разовело небо. Высокие снопы искр вылетали, как будто из-за соседних кустов. Зарево тускло отражалось в реке. — Что же это горит? — спросил Севрюк. — Любомирский горит, — ответила с темноты Лейзер. — Мы не заметили, как он к нам подошел. — Пане Севрюк, — сказал он умоляющим голосом, — пожалейте себя и бедного корчмаря. Я вам запрягу коней, и поезжайте себе с Богом. Неудобно вам тут оставаться. — А что? Могут наскочить из местечка драгуны или стражники. С корчмаря им нечего взять. Корчмарь ничего не бачил и ничего не чул. — Мы тоже ничего не видели, — сказал Севрюк. — Пани! — воскликнул Лейзер. — Заклинаю вас Богом вашим православным! Уезжайте! Не надо мне ваших денег! Мне спокой дороже! Видите, что делается кругом? — Ну, ладно, ладно, — согласился Севрюк. — Слабонервный вы человек, Лейзер. Запрягайте коней. Лейзер быстро запряг лошадей, мы уехали. Дорога шла вдоль берега Брагинки. Севрюк не правил. Он отпустил вожжи, и лошади шли сами. Зарево разгоралось. По лицу хлестали мокрые ветки. — Теперь понятно, — вполголоса сказал Севрюк. — Подожгли Любомирского. — Кто? — Не знаю. Должно быть, за поводыря. Но мы с вами в корчме не ночевали и ничего не видели. Ладно? — Ладно, — согласился я. За Брагинкой раздался тихий, но внятный свист. Севрюк придержал лошадей. Свист повторился. Телега стояла среди густых кустов. Нас ниоткуда не было видно. — Эй, корчмарь! — негромко крикнул с того берега человек. — Давай перевоз! Никто не ответил. Мы прислушивались. Раздался плеск. Человек, очевидно, бросился в воду и поплыл. Вскоре мы увидели его из-за кустов. Он плыл посредине реки, слабо освещенный заревом. Его сильно сносило. Невдалеке от нас человек вылез на берег. Было слышно, как с него журчанием стекает вода. «Ну, погоди, Лейзер», — сказал человек и пошел в лес. Ты за этот перевоз мне заплатишь. Когда шаги человека затихли, мы медленно поехали дальше. Узнали? Едва слышно спросил Севрюк. Что? Не понял я. Человека узнали? Нет. Парень к нам приходил, пил молоко. как будто его голос. Теперь ясно. Майстры пожаловались Гону, а это его человек. Гановец, он и поджег, так я думаю. Лейзер его перевез на тот берег. Но помните, что мы с вами ничего не видели и не знаем. Севрюк осторожно закурил, прикрыв спичку полой дождевого плаща. Зарево качалось в небе. Шумела в затопленных кустах река. Скрипели оси. Потом из болот нанесло холодный туман. Только на рассвете мы, мокрые и озябшие, добрались до усадьбы. После этого случая потянулись неспокойные дни. Мне они нравились. Мне нравилось постоянное ожидание опасности, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там. Мне нравилась холодная брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков на дороге, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотела, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства. Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны. Они спешились около ворот. Офицер в пыльных сапогах подошел к веранде, где мы пили чай, извинился и спросил. — Вы господин Севрюк? — Да, я, — ответил Севрюк. — Чем могу служить? Офицер обернулся к солдатам. — Эй, Марченко! — крикнул он. — Подведи-ка его сюда. Из-за лошади двое драгун вывели босого человека. Руки его были скручены за спиной. На человеке были черные солдатские штаны с выгоревшими красными кантами. Человека подвели к веранде. Он смотрел на Марину Павловну пристально, будто хотел что-то ей сказать. «Вы знаете этого парня?» — спросил офицер. Все молчали. «Приглядитесь получше». «Нет», — сказала Марина Павловна и побледнела. «Я никогда не видела этого человека». Человек вздрогнул и опустил глаза. «А вы?» — спросил офицер Севрюка. «Нет, я его не знаю». «Что ж ты, братец?» — офицер обернулся к человеку. «Все врешь, что ты здешний и что ты у господ Севрюков работал в усадьбе? Теперь твое дело табак?» «Ладно уж», — сказал человек, — «ведите. Ваша сила, только не ваша правда». Марина Павловна вскочила и ушла в комнату. «Без разговоров», — сказал офицер, — «марш за ворота». Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала. «Он же так смотрел на меня!» — говорила она сквозь слезы. «Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас!» «Где там догадаться?» — сокрушался Трофим. «Хоть бы он знак какой дал!» «А Любомирского тот человек спалил до последней косточки!» Знаменито спалил за убиенного хлопчика. Вскоре я уехал в Киев. Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и аиром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.